Когда мне тяжело, печаль к зиме гнетет, и слез держать нет сил и нет желания, и кажется, конца не будет испытанием. Я говорю себе тихонько, все пройдет. Когда же от радости душа моя поет, безоблачны все дни и безмятежны ночи, и дышит счастьем грудь и торжествует очень, я, чтоб смирить себя, твержу, что все пройдет. Да, в этом жизнь. Мы знаем наперед, что есть всему предел, конец всему положен. И как бы ни был путь наш темен, сложен и легок, весел, знаем, все пройдет. Аминь.